Когда Александра Федоровна оказалась 27 апреля 1906 года перед толпой депутатов, то потаенные страхи ожили с новой силой. Но ничего не поделаешь, надо смириться и надеяться на Всевышнего. Теперь Дума – реальность, с которой приходилось считаться. Император реагировал на происшедшее спокойно, и вечером 27 апреля этого, по его словам, знаменательного дня записал в дневнике. Занимался долго, но с облегченным сердцем, после благополучного окончания бывшего торжества. Местом занятий Думы был определен Таврический дворец. Он располагался в центре Петербурга, и его окружал старый тенистый парк. С этим местом было связано множество исторических случаев и баснословных сказаний. В 1783 году по приказанию Екатерины II архитектор Иван Старов начал строить роскошный дворец, наподобие пантеона. Постройка продолжалась 6 лет, и дворец получил название Таврического. Он стал подарком императрицы своему фавориту, победителю турок и присоединителю Тавриды, Крыма, генерал-фельдмаршалу князю Григорию Потемкину. Здесь 28 февраля 1791 года его светлость князь Потемкин Таврический торжественно праздновал взятие Измаила и чествовал императрицу Екатерину II. То был один из самых легендарных балов в истории Российской империи. Горело 140 тысяч лампад и 20 тысяч восковых свечей. Присутствовало 3 тысячи приглашенных. Многими чудесами и необычностями поражал гостей хозяин, но больше всех невиданным садом, напоминавшим сказку из «Тысячи и одной ночи». Он занимал всю центральную огромную бальную залу. Зеленый дерновый скат был обсажен цветущими апельсиновыми деревьями, кустами жасмина и розами. Среди ветвей виднелись гнезда соловьев и других птиц, оглашавших сад пением. Между кустами располагались курильницы с благовониями и бил фонтан из лавандовой воды. Все были в восторге и танцевали до утра. Через 115 лет в Потемкинском бальной зале зазвучали совсем иные трели. Во второй половине дня 27 апреля 1906 года, после краткого молебна, здесь приступила к работе Государственная Дума. К этому времени кабинет Сергея Юлиевича Витте пал, и премьером был назначен известный царедворец Иван Логинович Горемыкин, убедивший царя пригласить на пост министра внутренних дел бывшего гродненского, а затем саратовского губернатора Петра Аркадьевича Столыпина. Новому правительству досталось тяжелое наследство. Кабинет Витте, оставаясь у власти 6 месяцев, не подготовил к открытию Думы никаких законопроектов, которые должны были бы стать предметом рассмотрения народного представительства, считая, что Дума сама должна была заняться законотворчеством. И она занялась. Буквально с первых часов своды Таврического дворца стали оглашать призывы и декларации крайне радикального характера. Объявить всеобщую амнистию, создать ответственное министерство, ввести всеобщее избирательное право, наделить крестьян землей и так далее. Либеральные газеты, ежедневно публикуя подробные и сочувственные материалы о работе законодательного органа, единодушно назвали его «Думой народного гнева». Господа депутаты хотели всего и сразу. И это их страстное желание делало Думу больше похожей на антиправительственный митинг, чем на работу серьезного и ответственного государственного органа. Большинство депутатского корпуса не было заинтересовано в конструктивной работе. Разгоряченные баталиями революционных битв, многие смотрели на думскую трибуну лишь как на новый инструмент социальной борьбы, позволявший делать бесплатную рекламу и конкретным лицам, и определенным политическим течениям. Все это происходило в атмосфере непрекращавшегося террора революционеров. По неполным данным, в январе 1906 года было совершено 80 убийств, в феврале 64, в марте 50, в апреле 56, в мае 122, в июне 127. Сотни людей стали жертвами беспощадных актов борцов за свободу, и ни один из них не был осужден не только левыми, но и кадетами. Первое время исполнительные государственные структуры находились в состоянии растерянности. Конечно, зная состав участников Думской ассамблеи, правительство не питало особых иллюзий. Резкий антиправительственный тон Думского собрания, беспощадные и оскорбительные выпады по адресу отдельных лиц и государственных учреждений, исходившие от депутатов, оказались неожиданными. Тем не менее, правительство не оставляло надежд на сотрудничество и выказывало Думе явные знаки внимания. Перед депутатами выступали глава кабинета, министры. Дума имела право делать запросы высшим инстанциям о неправомочных действиях лиц и учреждений. Это стало любимым занятием большинства. Достаточно было столичной газете написать о произволе властей, привести какие-то факты, в большинстве своем сфабрикованные бойкими мастерами пера, как тут же следовал запрос, и перед негодующей толпой народных избранников представало высшее должностное лицо. Далее начиналось своего рода судилище. Для высших сановников это часто становилось настоящим потрясением. Некоторые из них потом долго не могли прийти в себя. Но пасовали не все. Находились и такие, кто смело шел в бой, спокойно и аргументированно отвечал на выпады и этим поддерживал престиж власти. В этом ряду на первое место быстро выдвинулся новый министр внутренних дел, которому неоднократно пришлось пройти думское чистилище. Он не оправдывался, как делали многие другие, не заискивал, а излагал факты и свои взгляды по различным животрепещущим вопросам. Выступая 8 июня 1906 года, Петр Аркадьевич Столыпин говорил: «Власть не может считаться целью. Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка. Поэтому, осуждая всемерно произвол и самовластие, нельзя не считать опасным безволие правительства. Не нужно забывать, что бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. Правительство – аппарат власти, опирающийся на законы. Отсюда ясно, что министр должен и будет требовать от чинов министерства осмотрительности, осторожности и справедливости, но и твердого исполнения своего долга и закона». Первая дума просуществовала чуть больше 2 месяцев. И основную часть времени уделила обсуждению самого жгучего вопроса социальной жизни – аграрного. В центре дискуссий оказались 2 законопроекта. Первый внесли кадеты, он предусматривал дополнительное наделение крестьян землей за счет земель казенных, монастырских, удельных, а также за счет частичного отчуждения частновладельческих земель за выкуп по справедливой, но не рыночной оценке. Примечание. Что это означает, кадеты так никогда внятно и не объяснили. Второй проект представила фракция трудовиков. Он носил еще более радикальный характер и предусматривал отчуждение помещичьей земли, превышающей трудовую норму, создание народного земельного фонда и введение уравнительного землепользования. Обсуждение этих предложений вылилось в громкое обличение общественного строя. Поднимавшиеся на трибуну ораторы негодовали и произносили эмоциональные монологи о том, что простой труженик почти лишен средств пропитание, в то время как правительство защищает и охраняет интересы и привилегии помещиков. Думцы не хотели принять очевидное. Простым перераспределением земельных наделов аграрный вопрос в России решить было нельзя. Требовалось не просто у одних отнять, а другим дать. Надлежало изменить не столько размер землевладения, сколько качество землепользования. Оно отличалось архаичным обликом, чрезвычайно низкой эффективностью, позволявшей крестьянам существовать на уровне минимальной достаточности. Для коренной модернизации требовалось не отнимать землю, а создавать крепкого, индивидуального землевладельца, умевшего и желавшего вести современное аграрное производство, стабильно нацеленное на рынок. Именно эти цели преследовала Столыпинская аграрная реформа, начавшая разворачиваться в конце 1906 года. То же, что предлагали в Думе кадеты и трудовики, последним подыгрывали и социал-демократы, носило характер политической демагогии, направленной лишь на дискредитацию власти. Царь был категорическим противником всех форм насильственного изъятия собственности. Прекрасно понимая, что потакание низменным инстинктам толпы безответственно, что любое покушение на незыблемость права собственности чревато непредсказуемыми социальными потрясениями, что любое частичное изъятие создаст сокрушительный прецедент. Противники громогласно обвиняли царскую власть в том, что она стоит на страже интересов помещиков и капиталистов. На самом же деле монарх стоял на страже принцип неприкосновенности частной собственности, и этому убеждению оставался всегда верен. Свои взгляды Николай II не раз излагал публично. В сентябре 1902 года, выступая в Курске перед волостными старшинами нескольких губерний, сказал: «Помните, что богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда, бережливости и жизни по заповедям Божиим». Принимая в январе 1905 года в Царском селе депутацию крестьян, заявил: «Всякое право собственности неприкосновенно. То, что принадлежит помещику, принадлежит ему, то, что принадлежит крестьянину, принадлежит ему. Земля, находящаяся во владении помещиков, принадлежит им на том же неотъемлемом праве, как и ваша земля принадлежит вам. Я желаю, чтобы вы передали это своим односельчанам. В моих заботах о вас я не забуду крестьян. Ваши нужды мне дороги, и я об них буду заботиться постоянно так же, как об них заботился мой покойный отец. Созовется Государственная Дума, и совместно со мною она обсудит, как это лучше решить. На меня вы все можете рассчитывать. Я вам помогу, но помните всегда, что право собственности должно быть неприкосновенно». Желание думского большинства принять законопроект, предусматривающий насильственное перераспределение земли, вызвало возмущение в высших кругах. Царь был раздосадован. Допустить подобного не мог. 20 июня правительство выступило с заявлением, где говорилось о неприкосновенности частной собственности на землю. Демарш власти не произвел на депутатов никакого впечатления. 9 июля 1906 года Первая Дума была распущена, и были объявлены новые выборы. На следующий день группа кадетов и трудовиков собралась в городе Выборге, где опубликовала так называемое «Выборгское воззвание», в котором в знак протеста против роспуска народного представительства население призывалось к пассивному сопротивлению, не платить налоги, избегать рекрутской повинности, а зарубежные правительства призывались не предоставлять России займы. Акция протестующих никакого успеха не имела. Выборы во Вторую Думу проходили в начале 1907 года, и первая сессия ее открылась 20 февраля. В общей сложности было избрано 518 депутатов. Кадетов 98, трудовиков 104, социал-демократов 68, эсеров 37, беспартийных 50, октябристов 44. Остальные голоса получили правые, националисты, представители регионально-национальных партий, казаки и некоторые мелкие политические объединения. Состав Второй Думы в сильной степени отразил поляризацию сил в стране. Хотя среди депутатов появилась значительная группа правых, но перевес оказался на стороне левых, так как кадеты часто солидаризировались с ними. Противостояние с властью обнаружилось сразу же. Правые предложили выразить благодарность государю в адресе, при оглашении которого левые и кадеты отказались встать и не выразили никаких верноподданнейших чувств. Монархисты негодовали, а царь написал матери 1 марта. «Конечно, ты уже знаешь, как открылась Дума и какую колоссальную глупость и неприличие сделала вся левая, не встав, когда кричали «Ура!» правые. До сих пор члены занимаются внутренними вопросами, а главное – проверкой собственных полномочий. То есть, правильно ли каждый из них выбран? Кажется, завтра или в субботу Столыпин будет читать свою речь, и тогда скоро станет ясно, пожелает ли Дума серьезно заняться своим делом или начнет терять время и свой небольшой престиж болтовней и ругательствами. Поживем – увидим. Аграрный вопрос опять оказался в фокусе внимания. Но теперь уже существовала правительственная программа переустройства землевладения и землепользования, ставшая объектом ожесточенных нападок. Довольно быстро власти стало ясно, что ждать конструктивной работы от новой Думы не приходится. К тому же начали поступать сведения, что левые, прикрываясь своим депутатским иммунитетом, занялись откровенной антиправительственной деятельностью вне стен Таврического дворца. Дума отказалась лишить депутатских полномочий социал-демократическую фракцию. В ночь на 3 июня 1907 года полиция арестовала, а затем передала суду группу думских социалистов. Через несколько часов последовало сообщение о роспуске Думы. Одновременно увидел свет новый избирательный закон, видоизменявший пропорции представительства отдельных групп населения. Предпочтение отдавалось наиболее состоятельным общественным элементам. Если по старому закону крестьяне выбирали 42% выборщиков, землевладельцы 31%, горожане и рабочие 27%, то теперь соотношение менялось. Крестьяне получали 22,5%, землевладельцы 50,5%, горожане и рабочие 27%. Но при этом горожане разделялись на две курии, голосовавшие отдельно. Сокращалось представительство окраин, Польши с 29 до 12 депутатов, Кавказа с 29 до 10. Неудачный опыт кратковременного существования дум обострил дискуссии в правящих кругах России о характере избираемого представительства и его нужности. Крайне правые деятели, борцы за чистоту монархической идеи, вообще стали ратовать за ликвидацию подобного органа или, по крайней мере, за отсрочку его созыва на неопределенное время. Они считали, что пропаганда нигилистов и радикалов сделала избранников антигосударственными людьми. Но находились и такие, кто честно смотрел правде в глаза и не стремился абсолютизировать частности. К числу последних относился Петр Аркадьевич Столыпин, занявший летом 1906 года пост главы правительства. Противником ликвидации народного представительства неизменно оставался и Николай II, никогда серьезно не принимавший призывы вернуться к прошлому.